Учитель будет везде, где утверждается невидимое присутствие его в духе. Не бывает такого случая, чтобы на зов не ответил. Энергии его, посылаемые ученику, преломляясь и ассимилируясь в микрокосме последнего, выражаются в каждом по-разному и в соответствии с характером воспринимающего сознания, как бы через стекло, окрашенное индивидуальностью ученика, пропускается луч учителя света. В этом многообразии красота и свобода, выражение каждого духа, идущего за владыкой. Это основание лучей самоисходящих. Таланты даются каждому по вместимости. Но как израсходовать их, как применить и как их умножить – это забота ученика. Но если получивший два таланта возвращает 10, богатство, полученное, приумножено с пользой. Значит, свет, посылаемый учителем, требует особого к себе отношения. В дырявое решето энергии не проливаем. Как часто бывает с незадачливым учеником, энергии получил, но растратил их все понапрасну. Неужели полагает растратчик, что ценнейшая энергия духа, собранная с таким трудом и страданиями, будет расходоваться попусту на его расточительство? Каким же бережным должно быть отношение к сокровищу посылаемому? Расточительство часто идет по мелочам и совершенно при том незаметно, но сокровище требует охраны. В мыслях, в словах, в движениях и жестах уявляется или бережность, или расточительство. Именно несущим переполненный сосуд с драгоценной влагой представляет себя ученик. Как бы не расплескать, как бы не споткнуться. Сколько драгоценной энергии проливается порой напрасно. Зная ценность ее, обережем. Сохранившему и оберегшему будет доверено больше. Потому и зовем близких наших доверенными. Можно ли доверять сокровище расточителю? Тратить энергию целесообразно и соизмеримо, и даже в больших количествах расточительностью не будет. Умудренное опытом сердце поймет, где разбазаривание, а где мудрое даяние. Всякое даяние – благо, всякое расточение – зло. Так и делим людей на собирателей и расточителей. Сдержанность хороша уже тем, что означает бережение огненной энергии. Если вместо 10 слов сказать только 2, это уже хорошо. Если вместо размахивания руками подержать их в покое, это тоже укажет на бережение. Если подавить суетливость и беспокойство, это тоже уже достижение. Так в течение дня можно подумать и многое сделать для сохранения энергии высшей. Некоторые эмоции астрала являются пожирателями психической энергии. Особенно страх во всех формах и видах, особенно раздражение, особенно сомнение и злоба, особенно суетливость и беспокойство. Так все отрицательные качества духа будут расточителями огненной энергии, а положительные – собирателями и накопителями. Сознательная, напряженная, постоянно бодрствующая сдержанность слов и эмоций накопителем будет. Мельник тоже сдерживает течение воды, чтобы собрать ее для полезной работы. Он потратит ее, когда придет время, но на работу и под контролем своим. Стоит ее не сдержать, и никакой работы не будет. То же происходит и с психической энергией человека. Принесли ли когда-нибудь, кому-нибудь, вред, сдержанность и самообладание? Или равновесие духа? Нет, никогда. Ибо это качество абсолютно положительное по своей природе. Путь долог, ненужная поклажа в пути тяжела. Запасемся же самым необходимым.